Часами было больше возни. Пришлось промыть и протереть все винтики, сжать растянувшуюся пружину, прижечь маятник и йодом. Бедняжки! Пожалел их пан Клякса. Натерпелись. Но ничего, скоро начнете ходить. Он поцеловал часы в циферблат и дружески похлопал по футляру. Часы сразу зазвонили, стрелки закрутились, маятник закачался, и на всю лечебницу раздалось звонкое тик-так, тик-так, тик-так. Нам было очень приятно, что больные вещи так любят пана Клякса. Перед самым уходом из лечебницы пан Клякса вдруг обнаружил пропажу своей любимой золотой зубочистки. «Никто отсюда не выйдет, пока она не найдется», — заявил он. Начались поиски. Мы облазили на четвереньках весь пол, заглянули во все углы. Матеуш совал клюв во все дырки, а пан Клякса расстроенно сидел в воздухе, закинув ногу на ногу, и принимал таблетки для ращения волос, потому что от горя у него выпали два волоска. Тогда больные вещи сами принялись за поиски. Стулья и табуретки, хромая и подпрыгивая, носились по комнате. Замочные скважины всюду заглядывали. Ящики комодов и столов, кряхтя и охая, высовывались и вытряхивали свое содержимое прямо на пол. Зеркала все отражали. Даже печка не пожелала оставаться в стороне и безумолку причитала: «Холодно, холодно, тепло, холодно, тепло, тепло». Часы шли медленно, но как только они приблизились к окну, печь завопила: «Тепло, очень тепло». Часы окинули взглядом подоконник и стали ощупывать гардины. «Горячо, горячо!» — закричала печь. Зубочистка нашлась. Она воткнулась в гордину почти у самого пола. Так больные вещи нашли пропажу. Мы провозились в лечебнице почти до полудня. Обычно в это время пан Клякса улетал на охоту за бабочками. А мы шли к пруду или на площадку, где у нас один урок всегда проходил на свежем воздухе. Так было и на этот раз. Пан Клякса выпорхнул через окно в сад и полетел на охоту. А мы с Матеушем отправились во двор на урок географии. Первый раз в жизни я видел такой урок географии, хотя до этого учился в двух школах. Матеуш выкатил на поле большой глобус и разделил нас на две команды, как при игре в футбол. Матеуш был судьей. Он без устали носился за мячом и свистел, если кто-нибудь допускал промах. Игра заключалась в том, чтобы одновременно с ударом по глобусу назвать местность, куда угодил носок башмака. Матеуш засвистел, и игра началась.